«Мы поедем сейчас», — сказал мистер Уилкинс, «а вы покажете шоферу эту записку, и он отвезет вас в ресторан». «Что делать? Я пошел в свой номер и надел другую рубашку. У входа в отель стояло такси, в которое я сел. Шофер тут же поехал, а я принялся шарить по карманам в поисках предназначенной ему записки. К тому моменту, когда я сообразил, что оставил записку в кармане грязной рубашки, мы уже довольно далеко отъехали от отеля и находились где-то в центре города. Шофер то и дело о чем-то меня спрашивал. Я решил, что он спрашивает, куда мне надо, и твердил, как заведенный: «Пекинская утка, пекинская утка». Но он лишь махал руками и кружил по городу. Так продолжалось около часа, и я скажу вам, повидал за это время немало интересного. Наконец я похлопал его по плечу, а когда он обернулся, сказал: «Пекинская утка», и принялся размахивать руками на манер того, как утки машут крыльями. И тут шофер широко улыбнулся, радостно закивал и прибавил скорость. Время от времени он оборачивался, и тогда я снова махал руками. Примерно через час он остановился, и я, выглянув в окно, омертвел. «Черт побери, он привез меня в аэропорт. Что делать? Время уже позднее, а я в тот день ничего не ел и буквально умирал от голода. Когда мы проезжали мимо ресторана, я знаками показал водителю, что выйду, протянул ему пачку местных денег, которые нам выдали. Он взял сколько надо, вернул остальные и уехал. Я вошел в ресторан, сел за столик, но чувствовал себя при этом так же, как если бы вдруг оказался на Луне. Подошедшая ко мне официантка окинула меня любопытно подозрительным взглядом и протянула меню, которое, конечно же, было на китайском. Я ткнул пальцем в 4 или 5 разных блюд в надежде, что хоть одно из них окажется съедобным. На самом деле, все заказанные мною наугад блюда были очень вкусными. Поев и расплатившись, я вышел на улицу и попытался найти дорогу к своему отелю. И, как мне показалось, пробродил по улицам уже несколько часов, когда меня задержали. Следующей неожиданностью, поджидавшей меня после задержания, было то, что меня посадили в тюрьму. Там крупный китаец, говоривший по-английски, задал мне несколько вопросов и угостил сигаретой, в точности, как показывают в старых фильмах. И только в середине следующего дня меня, наконец, освободили. В тюрьму приехал мистер Уилкинс, и после его часовой беседы с тюремным начальством меня отпустили на свободу. Мистер Уилкинс рвал и метал. «Вы понимаете, Гамп, что они приняли вас за шпиона?» — кричал он. «Вы понимаете, что ваш дурацкий поступок может снести на нет все наши усилия? Вы что, ненормальный?» «Нет, я просто дурак», — ответил я и хотел объяснить ему, как все случилось, но очень скоро оставил эту затею. После этого случая мистер Уилкинс купил у уличного торговца огромный воздушный шар и привязал его к пуговице моей рубашки для того, чтобы постоянно знать, где я нахожусь. А к моему брючному ремню он прикрепил листок бумаги, на котором было написано, кто я и в каком отеле проживаю. В таком виде я и впрямь чувствовал себя дураком. Однажды нас посадили в автобус и повезли из города на берег большой реки, где собралось множество китайцев, начальников и простых людей. Причину, по которой все собрались, мы узнали довольно скоро. Здесь присутствовал самый главный китаец, председатель Мао. Председатель Мао, большой, толстый, похожий на Будду мужчина, уже снял с себя одежду и остался в одних плавках. Нам сказали, что председатель Мао, которому уже 80 лет, собирается совершить заплыв по реке и хочет, чтобы мы увидели, как это произойдет. И вот председатель, тяжело переставляя ноги, вошел в воду, сделал несколько шагов от берега и поплыл. Сразу же защелкали фотоаппараты, облепившие берег китайцы защебетали, изображая на лицах счастье. Председатель, доплыв до середины реки, остановился и, подняв вверх обе руки, помахал ими, приветствуя собравшихся зрителей. Все дружно замахали в ответ. Через минуту он снова приветственно замахал руками, и все, кто стоял на берегу, замахали в ответ. Вскоре председатель Мао замахал руками в третий раз, и все стоящие на берегу внезапно сообразили, что он не приветствует их, а тонет.